Глава 121. Великое. Видим, что люди много чего великим почитают. Но для христиан одно только то велико, что божественно и вечно. Ибо они видят и думают, что все земное и временное, как тень проходит, и потому для них это все, как ничто. Это правое мнение. Это истина непреоборимая. Великим люди почитают рожденным быть от царя и быть и называться чадом царским. Но для христиан велико рожденным быть от Бога и называться и быть чадом Божиим. Этому удивляется святой апостол и с удивлением говорит: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». 1 Иоанна 3, 1 и 2. А тем, которые приняли Его, Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. От Иоанна 1, 12 и 13. «Ибо все вы сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Галатам 3, 26 и 27. «Потому и Господь говорит апостолам и прочим верным Своим: „Восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему, и к Богу Моему и Богу Вашему“» от Иоанна 20, 17. «Потому Отцом Отца Своего нам называть повелел и молиться к Нему так: „Отче наш, иже еси на небесех“» от Матфея 6, 9. Христианин, подлинно велико быть и называться чадом Божиим. Это великая честь и слава. Она всю и всякую славу мира сего несравненно превосходит, но любящими мир сей презирается. Христианин, ищи это великое, и будешь подлинно в чести и славе. Чада рождаются подобными родителям. Надо и христианам подобными быть Богу, если хотят быть чадами Божиими. «Будьте святы, потому что Я свят» 1 Петра 1, 16, Левит 11, 44, 19, 2. «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд» от Луки 6, 36. «Подражайте Богу, как чадо возлюбленный» к Ефесянам 5, 1. Великим люди считают, если низкий человек с царем беседует. Но для христианина велико с Богом, небесным и вечным царем беседовать. И подлинно, как невелико человеку, который есть земля и пепел, Сирах 13:31, к тому же и грешник, приступать к Богу, царю царствующих и Господу господствующих, живущему во свете неприступном, приступать, говорю, и стоять перед Ним, и беседу свою предлагать Ему. Этим и архангел Гавриил хвалится: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом» от Луки 1, 19. Воистину и христианин перед Богом стоит и беседует с Богом, когда истинно и сердечно Ему молится и воспевает Его. Смотрите Псалмы 144, 37, 18. Ангельское дело – Богу предстоять и воспевать Его. Ангелы Богу предстоят и поют: «Свят, свят, свят Господь Саваоф» – Исаия 6, 3. Ангелам подражают и люди, когда Богу сердечно молятся и хвалят Его, как поют христиане на литургии: «Иже херувимы, тайно образующие, и животворящей Троице Тресвятую песнь припевающе и прочее. Видишь, христианин, как велико Богу молиться и хвалить Его. Но премногие христиане об этом великом не заботятся. Многие оставляют это, многие делают, но с крайним небрежением, ибо или с большой спешкой, как может язык справиться, или без всякого разумения молятся и поют, и, так сказать, не знают, кому и о чем молятся, кого и о чем поют. Таковым приличествует Слово Божие. «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня» от Матфея 15:8. Потому пророк поющим Бога говорит: «Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог – Царь всей земли, пойте разумно» – Псалом 46. Христианин, хочешь ли перед Богом стоять всегда и с Ним беседовать? Будь всегда умом и сердцем твоим с прелюбезным Богом, и сердцем и умом поклоняйся Ему, и молись Ему, и хвали Его, и будешь всегда Ему предстоять и беседовать с Ним. Это возможно будет тебе делать на всяком месте и всегда, днем и ночью, утром и вечером, и когда хочешь, при людях и в уединении, в деле и без дела, на пути и в доме стоя, ходя, сидя и на ложе лежа, словом, всегда и на всякое время и везде. Поскольку Бог везде есть, и всегда и везде готов слушать тебя. Иов 19:23, Псалом 33. Всегда двери к Нему открыты. Но кто хочет с пользой Богу в молитве предстоять и с Ним беседовать, и хвалить Его, и так свойственное ангельскому званию совершать, тот должен ангелам подражать и чистотой, и добродетелями. Великим люди почитают видеть земного царя, потому туда, где он бывает, все спешат, чтобы видеть его. Но для христиан велико видеть небесного царя, Иисуса Христа, царя царей и Господа Господ, того, который соестественен и соприсносущен Богу Отцу. Слово Отче и единородный Сын Его, Царь и Царя Сын сущий в недрах отчих, благоволил вочеловечиться и на земле пожил с людьми, и пострадал и умер за людей, и из мертвых воскрес, и на небо взошел, и сидит одесную Бога Отца во славе Отчей. Велико для христиан видеть этого Царя, ибо видеть Его – крайнее блаженство и вечная жизнь, и радость больше всякой радости, и сладость больше всякой сладости. Видеть Его – ангельская пища и пресладкое питье избранников Божиих. «Когда приду и явлюсь лицу Божию» – Псалом 41. «Когда приду и увижу того, который ради меня, бедного грешника, в мир пришел, и бедствовал, и страдал, и умер, и так от дьявола, смерти и ада искупил меня? Когда приду и увижу так меня любящего, моего благодетеля, моего искупителя, моего спасителя? Что мне на небе, и без тебя чего желать мне на земле? Изнемогло сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего и часть моя, Боже, вовек» – Псалом 72. «Ничего я не хочу и не желаю ни на небе, ни на земле, кроме тебя одного, Слово Божие и Дева Сын, и Иисусе Христе, Боже мой, Боже богов, Господи». Христиане, пожелаем этого Царя видеть, и очистим себя покаянием, и убелим одежды наши в крови Агнчей, да войдем в преславный чертог Его, и увидим этого Царя нашего, Его же царствию не будет конца. Великим люди почитают в доме своем принять Царя земного. Но для христиан велико принять в дом сердца своего Царя Небесного Иисуса Христа. И воистину это велико. Какая слава, какая честь, какая радость и веселье в том доме будет, в который этот небесный и преславный гость придет, и сказать невозможно. Мир и радость там небесная, и Царствие Божие там. Так как где Христос Бог, там и Царствие Божие, и блаженство Его. Вот стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Откровение 3:20. О благость, о человеколюбие Твое, Господи! Какая Тебе, сидящему на престоле славы Твоей и живущему во свете неприступном, какая польза от того, что хочешь войти в дома смиренных душ наших? Недостаточно ли для Тебя храма славы Твоей? Царство Твое — царство всех веков, и владычество Твое — во все роды. Псалом 144. Но говорит человеколюбивый Господь: «Вот стою при дверях и стучу», и прочее. Ибо Он, как благой человеколюбивый, нашей пользы, а не своей, нашего блаженства, а не своего, хочет и ищет. Наше спасение и блаженство, любимая Его корысть. Царь земной по прошению к подданному своему в дом входит и приготовленными хозяином благами пользуется. Царь небесный Иисус Христос не так. Он сам к дверям сердец наших приходит и стучит в двери и хочет к нам войти. И, войдя, пищи нашей от нас не требует, но сам свою пищу приносит, пресладкую небесную пищу, и не нашими благами пользуется, но свои невидимые небесные блага нам подает. Хвали, душа моя, Господа. Псалом 145. Но бедность и окаянство человеческое в том, что этого великого и драгоценнейшего небесного гостя не чувствует человек. Он приходит и стучит в двери всякого, но бедная душа любовью мира сего и различных плотских прихотей шумом оглушенная не слышит его пресладкого гласа. И так человеколюбивый Иисус, постояв при дверях безуспешно, отходит ни с чем. Человек, царя земного или какого ниже стоящего властелина, в наш дом хотящего войти, не пустить стыдно. Тем более стыдно не пустить Царя Небесного. Горе душе без Христа. Подобна она дому без хозяина, подобно городу, разоренному и опустошенному врагами, подобно кораблю на море плавающему без кормчего, подобно овце без пастыря, бродящей по пустыне, подобно человеку, совратившемуся с правого пути и заблуждающему, подобно больному, лекарям и прочими оставленному. Но виновата сама душа, что Христа в себе живущего не имеет. Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим, говорит Господь, от Иоанна 14:23. Возлюбленные христиане, возлюбим Христа и друг друга, и придет с Отцом и Святым Духом небесный и прелюбезный гость этот к нам, и обитель у нас сотворит. Тогда мы подлинно блаженны будем, хотя и весь мир возненавидит нас. Великим люди считают победить множество народа и взять неприступные города. Но для христиан велико самого себя, то есть прихоти свои, самолюбие, сребролюбие, нечистоту, зависть, гнев, словолюбие и прочее зло, внутри сердца кроющееся, победить. Или, как написал апостол, распять плоть со страстями и похотями. Галатам 5:24. Вот преславная победа, вот преславный победитель и воин Христов. Многие побеждают много народа и крепкие берут города, но себя победить не могут и делаются пленниками своих страстей. Долготерпеливый муж лучше сильного, и муж, имеющий разум, лучше великого землевладельца, удерживающий же гнев лучше завоевывающего город. Притча 16:32. Христианин, постараемся победить себя и одержим преславную победу. Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. И еще: побеждающему дам вкушать сокровенную манну. Откровение 2, 7 по 17. Твоя, Господи, победа, Твое торжество, Твоя и слава, ибо Ты похвала силы нашей. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. 2 Коринфянам 12, 9. Великим люди считают здоровое, крепкое и доброцветущее тело иметь. Но для христиан велико здоровую, крепкую и благоцветущую душу иметь. Добро есть и телесное здравие, но что пользы иметь тело здоровое, а душу немощную и расслабленную? Какая польза человеку-христианину, что тело его хорошо видит, а душа слепа в знании Бога и воле Его святой и себя самой? Тело его слышит хорошо, а душа глуха и не слышит Слова Божиего. Тело прямо, а душа крива и сгорблена. Тело не хромает, а душа хромает. Тело крепко и двигается, и ходит, а душа расслаблена и ни на какое дело доброе неподвижно. Тело не трясется в лихорадке, и его не жжет горячка, а душа гневом и яростью сотрясается и опаляется. Тело не мучится насилием бесовским, а душа страстями и грехами беснуется. Лютый бес есть страсть и грех. Что польза, что тело чисто, а душа прокаженная и вся от ран греховных смердит? Тело красиво и благообразно, а душа гнусна и безобразна. Тело смертно, а душа бессмертна. Телесное здоровье до смерти нам только служит, а после смерти рассыплется в прах, как немощное. Тут смотри, человек, каковы красоты и благообразие телесные. Воистину не узнаешь, здоровым или немощным было тело. Но здоровье души неотлучно от души бывает, и в тот век с нею отходит, и сопутствует ей, и перед Богом является с ней, и благоприятно святым очам его бывает. Бог любит здоровую и святую душу. Немощь расслабления тела смертью временной грозит, но немощь расслабления души смертью вечной грозит. Редко бывает, что в здоровом теле здоровая душа живет, но по большей части и почти всегда в немощном. 2 Коринфянам 12:10. Здоровье тела ко многим прихотям и грехам отворяет человеку двери, а немощь тела затворяет. Конь свирепый и необученный беснуется и часто стремится на свою пагубу, но уздой воздерживается, и бьется, и мучается, и удручается, и так кротким становится. Плоть наша болезнью и немощью, как уздой, воздерживается, и укрощается, и покоряется духу. О, какое великое милосердие Бог являет тем, кому болезнь посылает! Он сокрушает тело его, чтобы душа здоровой стала, предает в измождение плоть, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. 1 Коринфянам 5:5. Знают и признают эту истину все находящиеся в болезнях, а тем более безбрачно живущие. Евангельский богач здоров был и облачался в порфиру и вессон, веселился во все дни светло, но после кончины своей пошел в пламя огненное и после увеселений временных в муку вечную. Лазарь был нищий в гное и лежал перед воротами его, но после кончины своей отнесен был ангелами в лоно Авраамова. От Луки 16, с 19 по 25. Так один после временного страдания перешел в покой вечный, а другой после временных увеселений в вечное отошел мучение. То же и ныне делается. Многие и ныне воспринимают благо свои в жизни своей, но там страдают, и многие здесь страдают, но там утешаются. Что пользы тело здоровое иметь, а душу расслабленную и немощную? Велико здоровье души иметь, души бессмертной и по образу Божию сотворенной, хотя бы тело немощное и гнилое было. Подлинно все мы желаем здоровое тело иметь, но не умеем им обладать. Лучше телом тлеть и гнить, когда это Богу угодно и нам полезно и нужно, только бы душа свое здоровье получила. Слово Божие и вера святая учат нас, что со здоровой душой некогда и тело соединится, будет здоровое, сильное, красивое, духовное, нетленное, бессмертное и благоцветущее вовеки. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 1 Коринфянам 15, 42, 44 и 53, к Филиппийцам 3, 21, 2 Коринфянам 4, 16. Великим люди считают иметь богатство мира сего. Но для христиан велико иметь богатство душевное, внутри себя, то есть веру живую, благодать Божию и плод духовный. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Галатам 5, 22-23. Это сокровище души христиане великим считают. Богатство мира только служит человеку, а при смерти отступает от него, и отходит он в тот век, как один из нищих и убогих. Не бойся, когда разбогатеет человек, или когда увеличится слава дома его, ибо при смерти он ничего не возьмет, и не сойдет с ним слава его. Псалом 48. Сокровище душевное и здесь внутри себя носит человек, и в тот век с ним отходит, и с ним он является небесному Отцу, и показывает свидетельство о себе, что он по имени и по существу своему христианин. А богач, который много вещественного богатства имеет, но душевного не имеет, с чем в тот век отойдет, и какое о себе свидетельство покажет, что он в мире этом был христианин? Разве то, что много имел? Много имеют и турки, и идолопоклонники. Или то, что имя Божие исповедовал. И бесы веруют и трепещут. Иакова 2, 19. Что пользы иметь сундуки, веществом наполненные, а душу пустую? Нищ тот богач, который внутри сокровища душевного не имеет, хотя и все вне себя имеет. Ублажают люди его, так как много всего видят у него. Но перед Богом он окаянен, ибо Бог ничего не видит в нем, кроме нищеты. Откровение 3:17. Христианин, постараемся душевное сокровище иметь внутри нас, и будем истинно богаты. Признаем нашу нищету, да сам Бог благодатью Своею обогатит нас. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. 2 Коринфянам 8:9. чудная нищета, которая обогащает нас, чудное богатство, которое от нищеты бывает. Христово это дело, ибо для того, кто, будучи богат, обнищал ради нас, все возможно. Но и написано «все возможно верующему» от Матфея 17:20, от Марка 9:23. Великим люди считают быть свободным человеком, быть благородным, никому не служить, но самому другим приказывать и повелевать. Но для христиан велико быть свободным от греха, иметь благородную душу, никакому греху не служить, но служить одному Богу, верою и правду. Вот прекрасная свобода и вот истинное благородство. Всякое внешнее благородство и свобода до гроба только человеку служат, а там от него отступает, и делается он как один из низких. Тут познать невозможно, где раб, где господин его лежит, и кто раб, кто господин был, не видно. А что, если в благородном теле подлая жила душа, и тот, которому люди служили, был в рабстве у греха, ибо всякий, делающий грех, есть раб греха. От Иоанна 8:34. С чем уже такому на всемирном суде явиться? С грехом? Страшно это. Там будет не так, как здесь бывает. Там не будет лицеприятия. Благородные и подлые, господа и рабы рядом станут перед судьею. Не так душевная свобода. Она и здесь с человеком, и из мира этого с ним исходит, и сопутствует ему, и клеветникам уста заграждает, и перед Богом является, и о нем ходатайствует. Вот как велики душевная свобода и благородство. И хотя христиане не без греха, однако не лишаются своей свободы и благородства, поскольку, чувствуя и видя немощи свои в себе, непрестанно воздыхают к Небесному Отцу и, признавая грехи свои, согласно возносят глас свой к Нему. «Отче, остави нам долги наши!» И получают, чего просят, и так свободы своей не лишаются. Видишь, христианин, и внешнюю человеческую свободу, и внутреннюю, и мира этого благородства, и христианское благородство. Сам рассуди, что пользы вне быть свободным, но внутри быть подлым и рабом. Телом от людей принимать служение, но душою служить греху. Благородные души стоят против всякого греха и против него сражаются и не допускают его обладать собою. Лучше служить человеку, чем греху и грехом дьяволу. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете, говорит Господь, освободитель наш» от Иоанна 8:36. Вот преславная свобода, истинное благородство наше, достоинство наше, честь наша, слава наша, красота наша, доброта наша и вечное наше блаженство. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки влечешь южным ветром. Сеющие со слезами пожнут с радостью. Уходящие уходили и плакали, бросая семена свои. А приходящие придут с радостью, собирая снопы свои. Псалом 125. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Псалом 50. Это и прочее люди великим считают. Но для христиан одно только то велико, что невидимо, духовное, божественно, вечно. Кто что великим считает, того с усердием желает и ищет. Одна вера – руководительница к невидимым, духовным и небесным вещам. Вера же есть осуществление ожидаемого, и уверенность в невидимом, к евреям 11:1. Она невидимая, как видимая, и будущее, как настоящее, представляет. Потому верная душа, имеющая живую веру, все это видит и к этому стремится, мало или вовсе не промышляя о настоящем. Но кто таковой веры не имеет, тот только то великим считает и того желает и ищет, что видит. Христиане, постараемся светильник веры в сердце нашем иметь, и тот нам все невидимое, духовное, божественное и вечное будет показывать, и тогда будем христианами. От веры живой все существо христианского блаженства зависит.